А этого доктора, с его отрядом, они как раз нам предложили в качестве специалиста, на случай если ситуация усложнится. Я согласился, как специалист-карантинщик он нам не очень и нужен, но наши спецы хотят к нему и его людям присмотреться на будущее. Геста озадаченно покрутил головой. Ты знаешь, что то я реальной задачи для этих корабликов не вижу. Ну, вылезут они со своей заразой к нашим постам на Амуре, да их даже близко не подпустит. Что-то совсем по мизерам янки работать стали под атлантический шумок, что ли, поднапакостить хотели. Слушай, может быть, не помешает еще раз проверить, все ли люди на заставах привиты и вообще, как там у нас с готовностью к белой тревоге. Сталин кивнул, продолжая перебирать листочки. Лаврентий туда Меркулова с проверкой отправил. Заодно пошерстит и заставы, и окрестные поселения. Ну, дай то бог, только как бы он там дров не наломал, уж больно любит кулаками махать. С Меркуловым Лаврентий сам разберется, да и после того, как тому в Белоруссии, во время войны, хвост накрутили, он поумнел. Меня больше интересует, не ошибаемся ли мы, недооценивая надводные корабли. Вон как немцы в Тирпице стабилизированные снаряды вцепились, а сейчас у них еще два серьезных линкора. Правда, мы у штатов 4 авианосца последних серий, сразу, после достройки, забираем и дооборудоваем под наши стандарты. Геста хмыкнул. И кто из нас жадный? Как результат, это будет 8 линейных авианосцев, каждый из которых всю эту немецкую эскадру на запчасти разобрать может. Плюс, крылатые ракеты в контейнерах подводного старта уже почти готовы к испытаниям. 800-миллиметровые самонаводящиеся торпеды, с дальностью 40 км, уже прошли испытания. А немцы, это у них тевтонский дух играет. Ну как же пушки, самые большие и самые дальнобойные. Да в общем это и неплохо. Их роль на морях обеспечивать полицейские функции. Для этого как раз и удобны такие внушительные утюги, в сопровождении легкого авианосца. А вот если кто с такой ролью не согласен будет, тогда серьезные дяди приплывут и сделают козу. Если учесть, что на последних испытаниях тяжелой крылатой ракеты, она, даже без взрыва, идя со сверхзвуковой, легкий крейсер-мишень просто насквозь пробила, мало никому не покажется, а ведь там еще тонна взрывчатки есть. Я уж не говорю про специзделия, скоро лепить их будем как пончики. Сталин отмахнулся. Ладно, герой тыла, ты на майские праздники ко мне на дачу приедешь или будешь у своей подруги? Да, наверное, у подруги, а то точно отставку получу непонятно кто и вечно непонятно где шарюсь. Хоть в криминалах перестала держать, Павел один раз в форме появился, и теперь это на нее очень положительно влияет. Сталин ухмыльнулся. Это она перепугалась не после того, как ты к ней вместе с мадемуазель пьяные в уман завалились. Восточный Китай, Амуро-Сунгарийская низменность. Возьми разящую стрелу, направь ее полет жестокий или от источника к селу, дай путь живительным потоком, цель бытия в судьбе, борись мечем или идеей, но нет у жребия труднее, чем подчинить себя себе. Будда. Десяток усталых путников, в одеянии странствующих монахов, пешим путем, по разным дорогам, нанимая по пути повозки, двигались по направлению к великой реке Амур. Большая часть из них были тибетцы. Великая Тибетская империя, вечное марионеточное государство под пятой сильного соседа и вечная борьба за независимость. Теократическое государство, ставящее во главу угла философию вечного перерождения и ценности любой жизни, философию, которая, одновременно с этим, принимает возможность идти к поставленной цели любыми избранными средствами. Делай, что должно, потом примешь соответствующую кару. Такое многих устраивало в разные века и в разных ситуациях. Люди умеют находить себе великую цель, и всегда рядом находятся другие люди попроще, попримитивнее, решающие свои собственные вполне земные задачи, которые весьма умело пользуются мучениками за великую идею. Монахи шли по грешной земле, изредка лича, а чаще всего, просто молясь по просьбе людей и проповедуя. Остекленевшие глаза на неподвижных, невозмутимых лицах незрячие всматривались вдаль, рассказывая историю прошлого и разворачивая пророчество будущего, истории великих катаклизмов и будущее великих катастроф. Люди, для которых такие рассказчики служили одновременно и развлечением, и, наравне со странствующими торговцами, единственным источником информации о большом мире, слушали их, затаив дыхание, расспрашивали о подробностях и передавали услышанное дальше. По долине, в которой жило 30 миллионов китайцев, русских, японцев, уйгуров и еще несколько разных малых народностей, рос и ширился слух о грядущем Армагеддоне, моровом поветрии, которое за деяние людей пройдет по грешной земле и от которого можно спастись только на востоке, в чистых землях, где великий вождь народов примет всех и всех защитит. Монахи шли по дорогам, будоража людей и закладывая в них зерно надежды, а за ними, в землях, куда уже прошли мелкооптовые торговцы, купившие товар или выкурившие трубку на освещенных красивыми электрическими лампочками джонках, люди начали метаться в бреду в своих нищих фанзах. Ужас морового поветрия поплыл над Манчжоуго, Берлин. Кабинет канцлера Томаса, начальник объединенной службы внешней разведки Германии, положив перед собой на стол несколько папок, спросил хозяина кабинета: господин канцлер, коллаж по интересующим вас темам, который вы запросили, подготовлен. Хотите ли вы, чтобы я его сейчас прокомментировал? Да, конечно, мне важно ваше личное мнение как профессионала. Подробности я просмотрю потом, когда составлю общее впечатление. Канарис кивнул и продолжил, исходя из предположения, что Герр Сталин активно использует ГИСТу в наиболее важных ключевых для страны точках. Мы создали специальную группу, которая занимается только этим человеком, отслеживанием его активности и контактов. Его официальный статус — архивариус специального архива. Судя по той отрывочной информации, которую мы имеем, право допуска в этот архив имеют только Сталин, Берия и двое молодых сотрудников НКВД, которые по очереди сопровождают ГИСТу. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на этих молодых людей, их явно позиционируют как будущих руководителей важных государственных структур. Что хранится в архиве, никому неизвестно, видимо, что-то важное, раз он даже сам делает там уборку. Живет он в маленькой комнате прямо при архиве. Скорее всего, это связано с тем, что на внешней квартире охране будет трудно обеспечивать его безопасность. Меры по обеспечению его безопасности очень серьезные и, судя по всему, не безосновательные. Партийная элита видит в нем одного из главных виновников изменения политического курса страны и раздражена его влиянием на Сталина. Судя по всему, кроме генерального секретаря и самого ближайшего окружения, его реальную историю никто не знает, и такая неопределенность является очень сильным раздражающим фактором. Канцлер задумчиво заметил: я думаю, его реальная история, узная о ней партократия, стало бы еще большим раздражающим фактором. Адмирал кивнул и продолжил: в роли серого кардинала его представить трудно, судя по всему, каких-либо особых личных амбиций у него нет. Человек просто делает свое дело. По результатам наблюдений, особых материальных запросов у него нет, живет довольно скромно, хотя может не только бесконтрольно распоряжаться целевым использованием очень значительных сумм, но и имеет личные счета в нескольких зарубежных банках, в том числе и в Deutsche Bank. В основном это гонорары за технические консультации совместным предприятием и выплаты по используемым патентам, оформленным на его юридического представителя во Внешторге. Что интересно, все эти патенты относятся только к сфере оборудования гражданского назначения или к тем мелочам, которые существенно облегчают и разнообразят быт людей. Все остальные серьезные патенты проходят через научную группу или особые промышленные зоны НКВД. Обращает на себя внимание, что ГИСТа, в тех случаях, когда не может для интересующих его проектов получить достаточно средств, обычно это проекты, связанные с образованием и наукой, не стесняется использовать не только личные средства, но и оказывает давление на деловых партнеров, заставляя их выполнять целевые благотворительные акции. В таких случаях инвеститоры получают максимально подробный отчет о расходовании полученных денег. Как правило, впоследствии, в той или иной форме, эти расходы участникам компенсируются, а иногда и приносят серьезную прибыль. Видимо, тот круг задач, который он считает наиболее важными, не всегда совпадает с задачами, оцененными как приоритетные его руководством. На данный момент, если не считать чрезвычайной ситуации с белой тревогой, сфера его основных интересов явно лежит в области образования и прикладной науки. Как вы думаете, он ученый, и если да, то в какой области? Скорее всего, нет, полностью безграмотен в области математики. А в остальных областях знания носят явно отрывочный характер. Судя по всему, инженер-практик. Определить точно область специализации довольно трудно, мы имеем мало значимой информации о его времени. В политике старается себя не проявлять и, судя по всему, люди, имеющие к ней отношение, его весьма раздражают. Возможно, это связано с той непростой ситуацией, свидетелем которой он стал в своем времени. Это ваша креатура мадемуазель Лопес, до сих пор входит в его ближайшее окружение? Да, хотя у них явно только партнерские отношения. Мы попытались восстановить с ней контакт, но ее комментарий на эту тему я вам пересказывать, честно говоря, не хотел бы. Должен признаться, что вы были правы, мы потеряли очень ценного сотрудника и не только в контексте ГИСТы. Ее действия во время белой тревоги очень профессиональны и заслуживают уважения. Кстати, адмирал, завершено ли расследование по всем участникам биологической программы США? Нет, из сферы нашего внимания явно выпал один аспект этой программы — лаборатория военно-морского флота, которая занималась исследованиями в области электрического метода распространения заразы. Создается впечатление, что кто-то очень опытный, профессионально обрезал все концы, включая целевые ликвидации ключевых фигур. Причем, что мне больше всего не нравится, эти ликвидации прошли не после атлантического разгрома, это как раз было бы понятно, а до него. Складывается впечатление, что кто-то ожидал от этой программы настолько важные и неоднозначные результаты, что не хотел ни малейшего риска в случае ее осуществления. Генерал Томас внимательно посмотрел на адмирала, я, возможно, не так понял, для ее осуществления, или в случае ее осуществления, судя по уровню фигур, которых ликвидировали еще до выхода атлантической эскадры в случае ее осуществления. После короткого молчания Канрис добавил, у меня создалось впечатление, что русские партнеры недооценивают эту информацию. Когда я передал им аналитический меморандум, они просто пожали плечами и сказали, что вопрос возможно скоро прояснится. В Китае обнаружены 3 джонки, которые идут по притокам в сторону русско-китайской границы на Амуре, и к их встрече все готовы. Практически в открытую, попытаться нанести бактериологический удар в Европе силами целой эскадры и принять сверхординарные меры обеспечения секретности для 3 джонок — очень странно и подозрительно. Нейтральная реакция советских спецслужб на такую информацию — это либо традиционно русская безалаберность, либо нас не сочли нужным полностью проинформировать. Канцлер кивнул, да, к сожалению, несмотря на то, что русские предельно пунктуально придерживаются принятых договоренностей, включая и устные, их доверие имеет известные пределы, и они достаточно явно дают понять, что видят в нас только младших партнеров. Но они не возражали против того, что мы забрали американские линкоры и начали их перевооружать до уровня терпится, и не возражают с перевооружением и модернизацией нашего подводного флота. Видимо, это соответствует тем задачам, которые они хотят на нас возложить. А с модернизацией флота не все так однозначно. Я разговаривал вчера с ведущими специалистами Телефункин. Они разводят руками: устройства, которые применяют русские, и которые в значительной мере обеспечили подавляющее преимущество флота Федерации над США, имеют интересные и подчас неожиданные схемные решения, но основаны на вполне понятных физических принципах и легко повторяемы в условиях лаборатории. А вот дальше начинаются проблемы к технологии производства их элементной базы, нас не подпускают. И хотя, сами отдельные модули мы получаем в достаточном количестве, более того, советская сторона интенсивно патентует используемые в аппаратных комплексах технические решения, немецкие специалисты разводят руками: повторить технологии, пытаясь разобрать на отдельные элементы залитые куски пластмассы, осуществимо, но займет нерационально много времени. Кроме того, в самой интенсивной патентовке заложен серьезный подводный камень, можно потратить много времени и большие деньги, решить поставленную задачу и не иметь возможности использовать достигнутое с такими тяжелыми усилиями. Очень нестандартный, хотя и надо отдать должное, эффективный подход. Да, судя по всему, это решение проблемы конкуренции привнесено из времени ГИСТы. Видимо, там идет очень жесткая экономическая война, всех против всех, и имеются уже апробированные стратегии. Глава 11. Лига наций. Амур. Граница Китая и СССР. Пограничная застава у впадения реки Бурия. Маленькая застава у впадения в Амур его притока Бурия недалеко от границы еврейской автономной области жила своей обычной жизнью: разводы караулов и нарядов, хозяйственные работы и политзанятия. От обычного распорядка дня эту размеренную и вполне предсказуемую жизнь отличало только то, что в подразделение было прислано еще несколько офицеров и сержантов-медиков, которые почему-то относились к ведомству НКВД, и весь личный состав прослушал несколько лекций и сдал зачеты на тему «Заразные болезни на сопредельной территории и работа карантинных служб». Приказали — выслушали. Приказали сдать зачеты с трудом. В среднем у личного состава 3 класса образования, но сдали. Неприятно, конечно, было то, что всему личному составу сделали по несколько прививок, после каждой из которых почти все ходили с высокой температурой и красными как у кролика глазами. Ну что поделаешь, начальству видней. Тем более, что и само начальство, несмотря на попытки мотивировать свою уклончивую позицию серьезной баклажкой самогона, тоже получила свое и тоже несколько дней ходила с красными глазами и высокой температурой. Обычная застава, несколько низких каменных бараков под тесовой крышей, кухня, конюшня, штаб и утоптанный до полного окаменения плац, мутный аквамарин на мурой пустынный берег противоположной стороны. Все начала меняться с труднопредсказуемой быстротой. Сначала на противоположной стороне с вышки заметили несколько повозок, которых тянули не то быки, не то коровы, в общем, нечто с рогами. Потом повозок стало все больше и больше, к ним прибавились двуколки на двуногой тяге. На противоположном берегу Амура заклубилась неорганизованная людская толпа. Начальство серьезно обсудило изменения приграничной обстановки и решило, что это ярмарка и угрозы целостности границы нет. Ввиду позднего времени и экономии горючего, катер на более подробную разведку решили послать на следующее утро. Привычного утра с подъемом, завтраком и построением на плацу у заставы не было. То, что началось со звонка с одного из блокпостов, еще только чуть просветлела туманная дымка над путаницей речных протоков у впадения Бурия в Амур, можно было назвать только Армагеддоном. Посыльный постучался в дверь комнаты, где жила семья командира заставы. В 5 часов утра товарищ командир, на Амуре, с блокпоста передали, что-то непонятное творится. Вас в штаб вызывают. Старший лейтенант, стараясь не шуметь, вылез из нагретой постели, спросонья прикидывая, что там у этих бисовых детин опять случилось, стадо лосей через протоки переплыло или пара медведей своими весенними делами занялась. Поубиваю, запашу засранцев. Потом, в заторможенной после сна голове, всплыло воспоминание о ярмарке на той стороне и сон как рукой сняло. Где ярмарка, там контрабандисты, спиртоноши и хунхузы. Как бы под шумок чего и на нашей стороне не натворили. Не успел он отойти от дверей фанзы, как над заставой поплыл гул тревожной рынды, двух кусков рельсы, висящих на столбе, которые раскачивал и бил друг об друга помощник дежурного по заставе. Застава в ружье. Командир чертыхнулся и, на ходу запахивая и оправляя шинель, побежал к штабу. Встревоженный дежурный, придерживая у уха трубку, доложил: Пашка, там на протоках дурдом. Час назад с того берега как из всех щелей полезли. Бойцы вступили в огневой контакт. Да какой там нахер огневой контакт? Там, в основном, прут с того берега старики, женщины да детишки. Мужики китаёзы на себе уж совсем старых да ослабленных тащат. Направишь ствол, падают на колени и воют, а остальные, опустив голову, мимо текут. В общем, полный пиздец. Блокпост сгрудился у телефона и не знает, что делать, что так много перебежчиков. Да толком не поймешь, утро, туман, но, старший наряда докладывает, что вся протока заполнена всякими плотами и плотиками. Пруд, понимаешь, и пруд. Не проглядели за ними вооруженных, проглядим за китаёзами провокацию, так нам с тобой быстро голову снимут не здесь, так там. Да вроде по докладам с блокпоста на провокацию не похоже, что там, на той стороне, совсем неладное случилось. Ладно, ты поднимай заставу и занимай периметр, а я возьму тревожную группу, переводчика и поскочу к наряду. В гарнизон докладывать? Пока погоди, дай самим разобраться. Начальство еще успеем поднять поссать. Еще не доезжая до протоки, наткнулись на первых бижен. Увидев затянутого в ремни офицера, люди, которые тащили на себе скарб и детей, упали на колени и замерли, опустив головы. Переводчик, обрусевший китаец, соскочил с коня и начал расспрашивать ближайшего к ним старика в лохматой, дранной шубейке, все больше и больше мрачнее. Командиры тревожная группа терпеливо ждали, растерянно смотря на, стоящих на коленях, людей. Все молчали, только иногда всхлипывали дети или всхрапывала, переминалась с ногу на ногу чья-то лошадь. Наконец переводчик закончил и подошел к начальнику заставы. Совсем плохо дела на той стороне, командир. Там, однако, моровое поветрие пришло. Люди говорят, вся Хайлунцзян, китайская провинция на Амуро-Сунгаринской низменности, болеет. Большая беда, говорят, пришла. Люди прямо в фанзах и на полях мрут. По Сунгари сампанки и джонки с мертвецами плывут. Большая беда там, однако. Старик говорит, что там все проклято. Что спасение только здесь, на этой стороне Амура у великого вождя. Ты спрашивал, сколько людей пришло на той стороне к нашей границе? Да, много, говорит. Пришло, и все живые тоже идут сюда. Старший лейтенант матюгнулся, возвращаемся на заставу. Храпов, скачешь, снимаешь наряд, и тоже возвращайтесь. Москва послепраздничная. Геста, Геста, вставай. Да вставай, черт тебя побери. Геста, который несколько дней первомайских праздников отдыхал очень активно, а теперь отсыпался и приходил в себя, оторвал голову от подушки и смутно посмотрел на Александра, который теперь все чаще и чаще заменял около него Павла. Ну чего орешь, уже проснулся. Сделав такое важное утверждение, он снова, с тяжелым вздохом, подгреб под себя подушку. Да вставай, наконец хозяин за тобой послал. Я же с ним договорился, что в празднике буду здесь. Да какие к черту праздники, Александр покосился на Надежду, которая, прижав у горла халатик, с испугом смотрела на эту сцену, и тихо сказал: на Дальнем Востоке белая тревога. Гесту снесло с кровати. Попадая ногами в штанину, он, тяжело дыша, спросил, какой уровень и как давно. Максимальный, видимо, уже не меньше 2-3 недель. В машине, которая на максимальной скорости неслась к Москве, Геста, жуя бутерброд, который ему на ходу всунула Надежда, мрачно слушал полученную с Дальнего Востока оперативку. Информация была безрадостная, судя по развитию событий, первые признаки эпидемии появились еще 2-3 недели назад. Началась она почти одновременно во многих местах, без зарегистрированных вспышек отдельных, первичных очагов, и молниеносно охватила практически всю территорию Маньчжоуго. По сообщениям медиков на местах, клинические признаки пока не позволяют точно определить заболевание. Лабораторные анализы отправлены в несколько инфекционных центров и ими занимаются. Врачей поразило бурное течение болезни с высыпанием сыпи, воспалением лимфатических узлов, кашлем, осложненным тяжелыми рвотами. Все время болезни держится высокая, но нестабильная температура. Доставленные самолетом антибиотики помогают, но процент смертных случаев очень большой, и даже у пошедших на улучшение больных, при снижении дозы пенициллина и сульфаниламидов иногда наступает рецидив. Что совершенно непонятно и ухудшает ситуацию, это то, что, кажется, все провинции, сразу после начала эпидемии, поднялась и идет неуправляемыми толпами в сторону Амура, устилая свою дорогу трупами и умирающими людьми. По тревоге подняли все карантинные бригады и приданные к ним подразделения РК, но, хотя китайцы ведут себя не агрессивно, они просто не справляются с таким объемом работ. Задействована схема «Стена», и на всех возможных направлениях стоят карантинные посты, но их элементарно не хватает, чтобы перекрыть все возможные направления для такой массы людей. Гестав скинулся, какой процент заболевших среди персонала и военнослужащих, получивших прививки, судя по отчетам медиков, очень небольшой и, как правило, в очень легкой форме. Не всегда даже можно точно утверждать, что это связано с эпидемией, а не какое-нибудь другое, просто сопутствующее заболевание или простуда. Сейчас для Дальнего Востока спешно подготавливается дополнительный медицинский персонал и воинские подразделения, но это связано с прививками и займет не меньше недели. Пока выгребаем подчистую всех, кто имеет прививки по уровню «белая тревога». Геста напряженно произнес: болезнь специалисты определить не могут, а вот сделанные прививки помогают. Очень странно. Москва. Кремлевский кабинет. Геста с Алексеем просочились в кабинет и сели с краю. Ситуацию в большой комнате нельзя было назвать, даже грозовой Сталин стоял у стола с побелевшими губами. Берия и начальники отделов НКВД, имея они возможность, явно предпочли бы застрелиться. Значит так, продолжил он разбор полетов, всю служебно-розыскную работу в США по этой теме, раз сами ничего не можете, передаете людям Конриса и оказываете им максимальную помощь. Сами занимаетесь гапстопом, криминальный сленг, вооруженный налет. Все равно больше ни на что не способны. В Штатах. Всех фигурантов темы приход белой гости. Я еще раз повторяю, всех. Независимо от того, кто они такие и сколько людей при этом положите. Выловить и допросить. На дипломатический протокол. Плевать, на допросах хоть на части режьте, но для суда они мне живые нужны, особенно этот козел Трумэн. Берите его в первую очередь, прямо из больницы. Ты мне, Лаврентий, за него головой отвечаешь. Всех способных держать оружие из Military System Incorporation переводите на военное положение, подготовьте к использованию всю доступную военную технику. Если будет необходимость, вооружайте лояльную к нам часть рабочих сил, чтобы нанести мобильный удар. Прежде чем Национальная гвардия проснется и сможет вам противодействовать, у вас вполне хватит. Потом отводите людей в Мексику и держите границу. Под удары специзделий не лезьте. Обходите зараженные зоны. Но всех фигурантов мне выловить. Слышишь, Лаврентий, всех. Потом повернулся к начальнику санитарного управления РККА, который растерянно смотрел на происходящее. Ефим Иванович, а все-таки, что именно против нас применено? Медик развел руками. Трудно сказать, товарищ Сталин, очень смазанные клинические симптомы и слишком бурное течение, при достаточно длинном инкубационном периоде, причем, на начальных этапах, без явных признаков поражения организма, хотя, судя по всему, носитель становится опасным практически с первых дней. Вирулентность просто чудовищная. Но, как ни странно, тот комплекс прививок, который мы сделали, вполне защищает. Медицинские препараты, которые мы применяем, вполне помогают. Особенно если лечение начато вовремя. В противном случае, вероятность летального исхода очень высока. При отсутствии лечения, практически 100%. Сталин повернулся к Гесте и не сказал, а выплюнул: можешь что-то дополнить. Очень похоже на то, как если бы применили несколько бактериологических препаратов одновременно. В таком случае, насколько я знаю, клиника смазывается. Не исключено также, что они применили генно-модифицированный микроб. В описываемое время слово «ген» имело другое значение. Смирнов удивленно переспросил: «Генное что? И вообще, кто вы такой?» Геста скривился, пожал плечами и обратился к Сталину: наверное, лучше всего свести его с Вавиловым. Медик ахнул: Вавилов, Николай Степанович, он жив, мы не можем позволить себе разбрасываться такими людьми, даже если они политически инфантильны. Ответил, вместо Гесты, генсек и сразу задал вопрос: скажите, Ефим Иванович, что бы произошло с нашей страной, если бы оба удара и в Европе, и в Азии полностью достигли цели? Ну, понимаете, товарищ Сталин, начальник санитарного управления РККА слегка замялся: если учитывать, что в Европе они применили только споры сибирской язвы, которая не передается от человека к человеку, и учитывая, что мы успели хорошо подготовиться. Сталин перебил: Ефим Иванович, я имею в виду полномасштабный удар с двух сторон, и что мы не готовились бы прошедшие 2 года к бактериологической войне и не имели всех этих новых препаратов и технологий. Медик побледнел. В лучшем случае мы смогли бы отстоять центральную часть страны. Сталин молча прошелся по кабинету, играя желваками на побелевшем лице. То есть за кусок хлеба и поставку лекарств нас бы просто поставили на колени и заставили целовать им задницу. Все промолчали, отвечать было просто нечего. Сталин повернулся к присутствующим: хорошо, мы это тоже учтем. Все свободны и начинают работать. Геста, останься. Когда участники собрания вышли, Сталин схватил и грохнул об стол пачку папок и повернулся к Гесте: ты понимаешь, старый козел, что это не они, это мы с тобой обосрались, только у нас с тобой на руках была вся информация по теме. Это мы с тобой, два идиота, в игрушки заигрались, один в стрелялки, а другой в великого и гуманного политика, суки. Со срывом выдохнул и с трясущимися губами сел за стол. Ну что молчишь, а что говорить, ты все верно сказал, дальше работать надо. Лаврентий, как я понял, штатами займется. Смирнов в институт к Вавилову поедет. Ты с полпредами Лигу наций будешь строить. Ну а мне, наверное, надо на Дальний Восток, как твоему порученцу, ехать. А что, без тебя там не обойдутся? Заразиться захотел. Ах да, ты же полностью привит. Ну и что ты там собираешься делать? После того разгрома, который ты здесь устроил, на Дальнем Востоке нужен человек, который с одной стороны может, владея всей информацией, принимать решения от твоего имени, а, с другой стороны, не побояться доложить, где, как и на чем, в очередной раз, мы обосрались. И что, для исправления этой отнюдь не последней глупости, надо делать. Ладно, считаешь, что надо, значит поезжай, суки. Вежливые, улыбчивые суки. Не надо доводить нашу страну до коллапса. Мы сами решим все возникшие политические вопросы. Сталин раздраженно смял в трубку папиросу. Будет им и полное решение всех политических вопросов, и полное отсутствие возможности политического коллапса. Ладно, поезжай, решай в рабочем порядке возникшие вопросы там, я буду решать наши возникшие вопросы здесь. Они и детям своим зарекутся не только штаты создавать, но и по трое собираться. Как ты называл этот политический акт уничтожения исторической памяти? Ах да, денацификация. Будет им полная деинтификация. и Вашингтонский процесс тоже. Одно из подразделений Берлага, около станции Бера, еврейская автономная область. Ну а мы все оправдали, мы наградили нас потом, кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. Высоцкий, начальник лагеря Еремеев, подошел к порученцу Сталина и козырнул: контингент построен. Все заключенные, имеющие любое касательство к медицине, построены с вещами отдельной бригады. Как вы и приказали, уголовники и немецкие пособники, с тяжелыми статьями, остались в бараках. Хорошо, забирайте своих подчиненных и идите. Когда я закончу, те, кто у вас этим занимается, могут прийти и забрать людей. Увидев растерянность на лице начальника лагеря, спросил: в моем распоряжении что-то непонятно? После ухода начальства, гестапо вернулся к серой безликой массе зэков, из почти 3000 человек, стоящий напротив него на плацу. Я порученец Сталина и говорю сейчас от его имени без предисловия, начал он. Ситуация такая: на территории Китая, приграничной с нашей, началась эпидемия чумы и еще какой-то гадости. Прививки защищают, есть и нужные лекарства, но на нашу сторону хлынули многие тысячи больных людей. Армия и медики просто не справляются. На китайской территории творится вообще что-то страшное, миллионы больных и умирающих людей. Возможно, нашей стране придется отправлять к ним санитарные отряды. Сейчас, к посылке сюда, готовятся дополнительные подразделения, но они прибудут только через 1-2 недели. Нужно получить прививки, плюс дорога. Эпидемия возникла не сама по себе, это тщательно организованное извне нападение на нашу страну и наш народ. Ситуация контролируется, и устроившие эту провокацию частично уже получили по голове в Атлантическом океане, остальные тоже получат по полной программе. Но, несмотря на то, что необходимые меры приняты, ситуация в приграничных областях очень тяжелая, элементарно не хватает людей. Все лагеря Берлага и Среднебеллага 2 месяца назад получили необходимые прививки. Весь контингент, имеющий любую медицинскую подготовку, отправляется немедленно. Это не обсуждается. Остальные будут зачисляться в санитарные и строительные отряды на добровольной основе. В отрядах расконвойка. Кто сможет, будет помогать лечить и ухаживать за больными и умирающими. Прошу учесть, это самое пакостное, я только что оттуда, там просто страшно. Остальные строить бараки и обеспечивать снабжение и хозработы. Работа в санитарных отрядах будет учитываться при пересмотре сроков и принятии решения об условно-досрочном освобождении. Пока никаких конкретных решений по этому вопросу принято не было, просто сейчас не до этого, из-за эпидемии полный дурдом. Поэтому никаких конкретных обещаний не будет, но решение будет принято обязательно. Решившим работать в санитарных отрядах, собраться утром в правой части плаца, разбиться на рабочие бригады и выбрать бригадиров. У кого есть вопросы? Из дальнего ряда кто-то выкрикнул: что ж вы такие сейчас добренькие, аж на добровольной основе. На добровольной основе потому, что за любое мародерство, шкурничество и криминалку по отношению к пострадавшим будут действовать, в такой ситуации, законы военного времени, то есть вышка. Причем не расстреливать слишком много чести, а просто вешать. И никаких троек, решения по таким вопросам я имею право принимать единолично. Из дальних рядов снова выкрикнули: ишь, какой добренький и обходительный. Геста пожал плечами: а я еще хуже, чем вы думаете, но за базар отвечаю всегда. Поэтому тем, кто захочет вызваться работать в санитарном отряде, советую хорошо подумать. Сейчас мне надо ехать, поэтому разговор закончен. Те, кто решат, что они не только зэки, но и люди, должны утром организованно подготовиться к отправке. Начальство необходимые распоряжения получит. После его ухода толпа еще долго гудела, сначала на плацу, а затем в бараках. На утро почти 70% контингента, почти все, не имеющие тяжелых уголовных статей, разбившись на бригады, построились с вещами на плацу. 10 дней спустя 15-я санитарная бригада сидела у жестяной печурки в только что подведенном под камышовую крышу бараке и чиферила. Ну, собственно, чифиром это назвать было нельзя, так, крепкий, серьезный чай с травками, правда без сахара, но зато со свежим хлебом снабжение помаленьку начинало налаживаться. Чехарда первых дней, когда продовольственные подвозки постоянно запаздывали, неспособные, даже в режиме чрезвычайной ситуации, обеспечить продуктами такое количество людей. Неполная пайка, да при 14-часовой работе на пронизывающем ветру мало не покажется, но люди терпели, видя, что ни вахры, ни вольняшки не получают больше. Выручило то, что кто-то додумался собирать еловые побеги и, растерев их на спирту, раздавать по 70 грамм замершим и голодным людям. Пригнать пару цистерн спирта оказалось проще, чем наладить поставки хлеба. Как здесь стали шутить 70 грамм от наркома Мишки. У огня шел неспешный и серьезный разговор усталых, сделавших свое дело людей. Вроде начали отправлять отряды вглубь китайской территории на помощь армейцам. Да, у нас здесь только санитарные отряды остались и часть медиков, все основные силы уже на китайской территории работают. К нам, так, остатки бежен пробиваются. Ну, нифига себе остатки, только в нашем лагере 30 тысяч человек больных и карантинных, а таких лагерей 20. Ну, так там, у китаёз, еще хуже, в соседний отряд мужика из глубинки назад прислали, слегка умом от увиденного, тронулся. Так вроде сам по себе ничего, а начнешь его расспрашивать о том, что там творится, затрясется и плакать начинает. Суки, это ж кто додумался такое с людьми учинить, сколько народу зазря погибло, так ведь и детвора и бабы эти то, слабые, в первую очередь, сколько погибло, а ты подумай, сколько бы и у нас погибло, если бы 2 месяца назад не прошлись по всем человеческим гадюшникам и не сделали прививки, а потом бы пошло волной по всей России, точно, и ведь находятся козлы и на этом жировать пытаются. На соседней станции начальника товарника приловили, хлебом торгонул, приловили и с подельниками там же и вздернули, не посмотрели, что фронтовик и награды имел, так, наверное, такой фронтовик и такие же награды. Там сук тоже хватало. У соседей в отряде тоже один козел отличился, поймали, когда китаянку бежану в углу зажал и раком поставил. Опустили, сделали в наказание гомосексуалистам. Не, побрезговали, зажали яйца ложками и заставили пачку соли съесть, а потом выбросили под дождь подыхать. Так медики, наверное, откачали. Нет, когда узнали, за что, даже иностранцы мимо проходили, морду отвернув. Так до утра и орал, пока не подох. Оно ведь как, такое как у нас, быстро учит людей пониманию, где доброта, а где сопли по ветру. А, ну туда ему и дорога. Как вы думаете, переживем эту напасть, пойдем под амнистию? Наверное, пойдем. Ребята говорят, что с одним мужиком с Урала пересеклись. Он сел, замочив бабу по ревности. Так тот про этого испанца еще на вольняшке слышал. Испанец у них в спецгородках часто появлялся вместе с НГВДшниками. Ничего, говорит, городки всем бы так жить, а ведь на месте лагерей строились. А кто он вообще такой, этот Геста? А кто его знает, где-то около хозяина крутится. Вахры говорят, что кумовьям, на сленге МВД кураторы из НКВД, не начальник, но они при нем тише воды ниже травы. Да и ладно, делает свое дело человек. А кто он и что он, не нам копаться, лишь бы все по совести делал, а не только по закону. Надо бы завтра помывку и стирку организовать, а то сорвут с места, а как оно на новом месте будет, кто его знает. Да, с лесом, на той стороне, похуже будет. Из чего бараки лепить будем? Поднимут по притокам плотами. Вчера, говорят, погранцы катера и несколько самоходных барж пригнали. Все мужики, шабашим, а то завтра как сонные мухи будете. Не нуди, бугор, дождик не хуже тебя разбудит. От Советского информбюро. Вчера, на чрезвычайном заседании Лиги наций, в Женеве было озвучено обращение советского народа к человечеству. В конце апреля 1942, государство, присвоившее себе наименование Соединенных Штатов Америки, без объявления войны, начало широкомасштабные военные действия против народов евроазиатского континента. В ходе военных действий было применено оружие, являющееся наиболее варварским видом оружия массового поражения, бактериологическое. Сначала была предпринята широкомасштабная атака с попыткой вызвать эпидемию опасного заболевания в Европе, которая, несмотря на то, что объединенные усилия Евразиатской Федерации сумели ее предотвратить, стала причиной многих человеческих страданий и серьезных материальных потерь. К сожалению, лидеры этой преступной государственной системы оценили терпение и гуманизм, проявленные народами евроазиатского континента, как признак слабости, и втайне подготовили и нанесли второй, еще более страшный удар. В результате этого варварского удара по независимому и ничем не спровоцировавшему такие действия государству Маньчжоуго, счет погибших и пострадавших идет на миллионы. Целый регион планеты превращен в кладбище, и сопредельные страны, которые фактически и были главным объектом этой атаки, поставлены в очень опасное и сложное положение. Мы обвиняем правительство Соединенных Штатов Америки в том, что, развязав мировую войну в нарушении основных начал международного права, они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан. Вся история этой преступной страны – это история грабежей, насилия и разбоев, уничтожения целых наций и попрания элементарных прав человека. Они всюду, куда проникала их власть, создавали режим произвола и тирании, режим, основанный на попирании элементарных основ человечности. Мы не вправе забыть о понесенных жертвах, не вправе оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений. Во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем мы призываем человечество предъявить подсудимым полный и справедливый счет. Это счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Мир больше не может допустить повторения подобного. Со своей стороны, Союз Советских Социалистических Республик, в случае принятия решения о миротворческой миссии на американском континенте, предоставит в распоряжение Лиги Наций всю необходимую военную и экономическую помощь, включая атомное оружие. Преступление против человечества не может остаться безнаказанным. Все преступники должны оказаться на скамье подсудимых. За основу текста взят коллаж из политических обращений времен Второй мировой, Вьетнамской, Корейской, Иракской и Югославской войн. На сотнях газетных полос по всему миру были опубликованы репортажи, сопровождаемые чудовищными по своему содержанию фотографиями из Маньчжоу-го и советского Дальнего Востока. Мертвые города, с трупами людей, лежащими прямо на улицах, сошедшие с ума немногие выжившие. Бесконечные крыши чумных бараков на советской территории, заполненных мечущимися в бреду людьми, мир вздрогнул от увиденного. По всему миру прошла волна протестов и демонстраций. Во многих странах толпа штурмом взяла посольство и представительство США. Были многочисленные акты самосуда, при которых полиция не просто нейтрально наблюдала, но и иногда, в случае применения охраны оружия, принимала активное участие в происходящем. В Женеве, во Дворце наций шли непрерывные заседания и работали консультационные группы. Мир содрогнулся и больше не хотел повторения происшедшего. Даунинг-стрит. Кабинет премьер-министра. Черчилль и два его собеседника, расположившись в низких уютных креслах, рассматривали фотографии и документы, напечатанные в последних лондонских газетах. «Да, впечатляет», — прервал излишне затянувшееся молчание Крипс. «Я теперь не поставлю на Янки даже пенса. Этот матч они проиграли вчистую. После такого нокаута уже не встают. Американцы никогда не умели вовремя остановиться, это их и погубило. После такого разгрома в Атлантическом океане, не воспользоваться лирическим настроением Сталина и не спрятать голову под крыло, а попытаться ударить его в спину, для этого нужно быть Янки». Максвилл рассмеялся, звучит как эпитафия. «Но, боюсь, что вы, как и русские, неправильно оценили ситуацию. В Атлантике все было слишком демонстративно, такого разгрома никто, конечно, не ожидал, даже и не совсем понятно, как это было выполнено. Но основной удар изначально планировался в Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Просто, где-то произошла либо утечка информации, или слишком профессионально сработали спецслужбы. А, скорее всего, Янки, как всегда, были слишком самоуверенны и поторопились». Черчилль откинулся в кресле с сигарой в руках. «Здесь основная проблема не в торопливости. Они были уверены, что их объединенная эскадра отвлечет внимание русских, по крайней мере, на пару месяцев, а потом, вдогонку за азиатским коллапсом, они смогут ударить по агонизирующей Европе. Сначала они обгадились в Британии, потом немецкие спецслужбы поймали их с поличным в Германии, наконец полный разгром флота за одни сутки. Остается только поаплодировать адмиралам Кузнецову и Деницу. Очень профессионально. Еще бы получить полную информацию, как это было реализовано». Максвилл согласно кивнул. «У русских появилось слишком много новых технологий. Они, конечно, собрали у себя лучших ученых, да и хорошо заработали на этой войне, но все равно концы с концами не очень сходятся. Нам любой ценой нужна о них дополнительная информация, иначе очень трудно принимать взвешенные решения. Кстати, вы также продолжаете сотрудничество наших и их спецслужб, а почему бы и нет, если это сейчас нам выгодно? Я даже представил к английской награде этого корейского лисенка, слишком хорошо говорящую своим машинганом на русском. Времена меняются, мой друг, а Британия остается. Раньше было, если не выгодней, то рациональней, поддерживать линию ненадежного, но вполне понятного заокеанского союзника. Теперь нужно смотреть в сторону Европы и прикидывать, как при этом не разозлить русского медведя. Крипт согласно кивнул. Кстати, у русского медведя оказалась не такая уж непредсказуемая и неуклюжая политика. Они меньше стали акцентировать на своих революционных идеях и больше заниматься экономикой и международной кооперацией. Уже то, что они оставили в Румынии и Болгарии в покое царствующие дома, оставив им, правда, чисто представительские функции, говорит о многом. Нам нужно внимательно присмотреться к их экономической деятельности. Те наши специалисты, которые ездили в Россию получать закупленное оборудование, рассказывают очень много интересного. Фактически они повторяют свой ранний экономический эксперимент с многоукладной экономикой, но на более высоком уровне и с грамотно подготовленными кадрами. Это тоже не менее странно, чем их технический прорыв. Просто не было к такой модификации никаких предпосылок. Очень необычная экономика, дама, очень строгая и очень негибкая. Мы сами хороший пример такой негибкости. Скажите Максвеллу, ваши люди ведь собирают сплетни по всему миру, что могло предшествовать такому изменению и что говорят об этом их немецкие союзники. Пока только странности и нюансы, но и они говорят о многом. Ну, например, о том, что высшему германскому властному эшелону что-то явно известно, и это известное очень строго охраняется. То есть, интерес в соблюдении секретности у русских и немцев взаимный, но я бы сейчас не стал демонстрировать излишнее внимание к этому вопросу, лучше продемонстрировать настрой на деловое партнерство. Это, кстати, вторая странность. Советы, получив такое явное преимущество, не пытаются все подгрести под себя. Кроме определенных военных технологий, но это как раз и вполне понятно, они предпочитают долевое сотрудничество и совместные предприятия. Очень необычная сдержанность для таких крикунов. Нашим промышленникам тоже нежелательно упустить свою долю пирога. Я слышал, что советы сделали очень большие вложения в британские фирмы, занимающиеся производством лекарств. Черчилль кивнул, у них просто не было выбора, если они заранее знали об угрозе бактериологической войны. Сейчас они получают от нашей промышленности сотни килограмм крайне нужных им лекарств. Если учесть реакцию наших людей на происшедшее в Азии количество медиков-волонтеров, которые туда отправились, они в свое время сделали очень хорошие вложения капитала. Да и для измученной войной Британии эта активность дает рабочие места и столь необходимую валюту. Берлин. Кабинет рейхсканцлера. Господин Нейрат, генерал Томас повернулся к министру иностранных дел, ознакомьте нас с работой германской делегации в Лиге наций и прокомментируйте основные принятые этим органом решения. Барон Константин фон Нейрат, один из представителей старой гвардии в составе правительства Томаса, откинулся в кресле и, побарабанив пальцами по столешнице Т-образного стола, со значением произнес результаты принятых решений, если учесть содеянное правительством и спецслужбами США, вполне предсказуемые. Мне не приходилось еще видеть настолько однозначной реакции мирового сообщества. Доказательная база содеянного более чем достаточная. Мировое общественное мнение в шоке, все отлично представляют, что бы произошло с их странами и с ними в частности, если бы китайский вариант был реализован в Европе. Я думаю, что на многие поколения в человеческом сознании слово «янки» будет ассоциироваться с крайней степенью аморальности и преступления против человечности. Сейчас решается, в какой политической форме и в пределах каких территорий будут образованы новые политические образования на американском континенте. О сохранении США как единого государства вопрос даже не стоит. Пока принято решение о вводе интернациональных сил на континент и разделе бывшей территории США на сферы влияния между государствами-гарантами. Свои старые территории возьмут под свой протекторат Англия и Франция. Россия, видимо, заберет Аляску. Решаются вопросы о границах подмандатных территорий Голландии и Португалии. В общих чертах схема зон ответственности повторяет политическую карту 17 века с поправкой на существование нейтральных государств Канады и Мексики. Практически единогласно был принят запрет для территориальных структур или государств, которые образуются на месте федеральных штатов, на общую валюту и банковскую систему. Им также будет запрещено объединять в любой форме, под одним командованием свои национальные гвардии и полицейские силы. Признан необходимым категорический запрет на военные корабли выше определенного водоизмещения, бронетехнику, автоматическое оружие и бомбардировочную авиацию. Вопрос о репарациях пока отложен в связи с неясностью ситуации в Восточной Азии. Практически все заседания последних дней в рабочих комитетах шли по вопросу оказания помощи советскому санитарному корпусу в Китае. Ситуация там очень тяжелая и, даже учитывая непрерывный поток лекарств и добровольцев из всех стран Лиги наций, большую финансовую помощь международных и национальных банков, благотворительных организаций Советский Союз, после завершения этой страшнейшей катастрофы в современной истории человечества, будет приходить в себя годами. Их материальные потери, вероятно, будут сравнимы с потерями от войны с Германией. Гуманитарная катастрофа в Азии, конечно, страшная, но анализируя происходящее в долгосрочной перспективе, нельзя не оценить ее положительное и решающее влияние на Лигу наций в свете возможного превращения этой организации из сборища безответственных и эгоистичных болтунов в вполне работоспособный орган. Скажите, господин Нейрат, как вы оцениваете позицию советской делегации? Надо сказать, что для меня их позиция достаточно ожидаемая, в свете событий последних лет, но от этого не меньше вызывающее удивление. Первое, что обращает на себя внимание, это позиция предельно сдержанная, без крикливых политических лозунгов. Я бы даже сказал, что прошедшие несколько лет заставили их повзрослеть. Второе, что обращает на себя внимание, это их нежелание злоупотреблять тем исключительным положением, в котором они оказались, как лидирующие по военному потенциалу государства и выполнять роль мирового жандарма. Томас скептически заметил: ну, на эту роль они явно позиционируют нас, причем, не спросив нашего согласия. Барон рассмеялся: в жизни всегда есть место разочарованию. Опыт Первой и, особенно, Второй мировых войн был для нас слишком хорошим и наглядным уроком, чтобы желать стоять посреди толпы, размахивая дубинкой. Но это сейчас и не суть важно. Меня заинтересовало другое — то, что Россия фактически продекларировала мораторий на применение атомной бомбы вне полномочий, данных Лигой наций. Сформулировано это было в такой форме, что ясно показывало желание исключить это оружие из военного арсенала, оставив только как средство последнего удара. Причем, право принятия решения о нанесении такого удара оставлено за мировым сообществом. Я, конечно, понимаю, что это оружие и его секреты они из рук не выпустят, но все было сделано слишком демонстративно и в такой категорической форме, чтобы быть просто политической болтовней. Конрис нехотя прокомментировал: у этого оружия есть серьезные негативные последствия не только для попавших под удар, но и для будущих поколений. Именно из-за этого Советы не только тщательно обрабатывали территорию партийных съездов, но и сейчас, через подставные фирмы, проводят дезактивацию мест нанесения ударов в Штатах. Нейрат с интересом посмотрел на него, запоминая незнакомое слово и утверждаясь в подозрении, что существует еще один уровень секретной информации, к которому его не подпустили. Самое интересное, продолжил он, что такая сдержанная политическая линия только прибавила весу их статусу в Лиге наций. Вокруг них начала стремительно образовываться группа малых государств, которые видят в такой позиции гигантской, предельно милитаризированной державы гарантию своей политической стабильности. Это еще одна вещь, которая меня крайне удивляет: нарастить за несколько лет предельным напряжением такие военные мускулы и одновременно стать убежденными пацифистами и конформистами. Вы сами сказали, задумчиво ответил ему Томас, у них были причины повзрослеть. Томас встал: господин министр, я благодарю вас за предоставленную нам очень убедительную информацию и не смею вас больше задерживать. А вас, господа, обратился он к министру внутренних дел и главе разведывательного управления, я попрошу остаться, у меня есть вопросы по работе ваших подразделений. После того, как министр иностранных дел прошествовал через приемную и дверь закрылась, Томас поднялся со своего кресла и сел напротив Мюллера и Конриса. А теперь я хочу знать, что реально происходит в Америке и на Дальнем Востоке. Надеюсь, господин адмирал, вы также не забыли мою просьбу отслеживать текущую активность ГИСТы. Да, конечно, господин канцлер. Тем более, что на данный момент он действует вполне официально и выступает как порученец Сталина, координируя усилия различных структур по ликвидации пандемии на Дальнем Востоке. Хотя, точнее сказать, не координируя, а контролируя координацию и вмешиваясь только в случае крайней необходимости. Видимо, это тот стиль работы, который он считает оптимальным: не мешать специалистам и не вмешиваться до тех пор, пока их действия компетентны и ситуация позволяет им брать на себя ответственность. Это серьезная проблема, да и не только в России немногие компетентные люди, попавшие в такую экстраординарную ситуацию, хотят брать на себя полную ответственность, а инициативных дураков к решению таких вопросов подпускать нельзя. Кроме того, как порученец Сталина он фактически, на данный момент, вне критики. Потом, когда все явятся на раздачу розовых слонов, его действиями будут крайне возмущаться, но сейчас предпочитают молчать. Очень жестко себя ведет, скорее вне принятых схем поведений. Ну, например, приказал повесить проворовавшегося железнодорожника, это все приняли молча. Законы экстремальной ситуации, официально приравненной к военному времени. А вот когда он на его места поставил политического заключенного, даже не сняв с него судимость, криков было много. И как он решил такой вопрос? Выбрал самого, громко возмущающегося, и спросил: «Вы считаете, что справитесь с этой работой? Подумайте хорошо. Оценивать ваши действия будут прямо на месте и по законам военного времени». После этого, все крикуны куда-то резко заторопились. Мюллер рассмеялся: «Вполне удачное решение кадрового вопроса. Надо будет тоже так попробовать». Томас, зная отношение своего министра внутренних дел к любителям крикливых лозунгов, улыбнулся. «Скажите, адмирал, насколько и в какую сторону изменилась ситуация с начала эпидемии в регионе?» «Довольно значительно и лучшую сторону. На советской территории ситуация контролируется полностью. Большую роль сыграло то, что у России там было очень много трудоспособного, привитого контингента. Этот регион является вотчиной советской пенитенциарной системы, и они смогли на добровольной основе привлечь, на начальном, самом сложном этапе, из содержащихся в концентрационных лагерях осужденных почти 20 тысяч человек, уже имеющих прививки. Это, кстати, очень интересно характеризует эгисту и заключенных советских лагерей. Первый не побоялся привлечь к решению задачи такой неоднозначный контингент, а вторые, большая часть из которых была репрессирована по распоряжению или с согласия Сталина, поддержала в тяжелой для страны ситуации его порученца, хотя он сразу предупредил, что ничего обещать не может, так как такие вопросы еще даже не рассматривались. Оправдала ли себя такая весьма рискованная позиция? Судя по всему, да. По комментариям наших медиков и военных специалистов, дисциплина в зоне катастрофы поддерживается максимально возможная, причем, в большинстве случаев, ее поддерживает сам персонал санитарных отрядов, и вмешательство армии и НКВД, как правило, не требуется. После обращения императора Маньчжоу с просьбой о помощи к советскому правительству, часть санитарных отрядов и медперсонала начала перемещаться на территорию провинции Хэйлунцзян. На данный момент, там работает большая часть, как советских, так и интернациональных отрядов. Общее руководство операцией лежит на Красной армии и НКВД, но работает интернациональный совет специалистов, который имеет право решающего голоса. Я думаю, в течение ближайших полутора-двух месяцев, ситуация там также нормализуется. Канцлер удовлетворенно кивнул и повернулся к Мюллеру. «Опишите, господин генерал, как разворачивалась операция по задержанию военных преступников в США. Ваш отчет я прочитал, но в нем только сугубо официальная информация о действиях ваших людей и об арестах главных фигурантов, а меня как раз интересуют частности, которые еще долгие годы будут влиять на политику. Ну, судя по тому, что вы, канцлер, спрашиваете об этом меня, а не адмирала, вас интересует, в каком ключе проходило сотрудничество с русской командой, и какие последствия будут иметь эти действия на дальнейшие события. Надо сказать, что русские быстро учатся на своих ошибках, хотя желательно, чтобы в совместных операциях они их делали поменьше и не были так прямолинейны. Они настолько грубо работают, я бы не сказал, люди адмирала, в такой ситуации, совершили бы те же самые ошибки. Там нужны были не разведчики, а филеры и топтуны, то есть вполне полицейские персонажи. Адмирал это знал, а они нет. Ну, судя по тому, что на данном этапе они просто передали под командование моим резидентам своих людей, ведущих оперативную работу, они это поняли и в следующий раз будут умнее. Я, конечно, не буду заострять ваше внимание на скудость финансирования моего министерства, но поверьте мне, я сам был приятно удивлен, насколько быстро и качественно пошла работа, когда русские подключили к финансированию следственных мероприятий свои финансовые структуры. Томас скептически приподнял бровь и с чувством произнес, пародируя Мюллера: «Мой друг, будьте уверены, на такой уровень финансирования вы можете даже и не рассчитывать. Я это вполне понимаю, да и у русских в нормальной ситуации не принят такой размах, но как приятно быть уверенным, что агент не упустит опасного преступника из-за того, что полиция не имеет денег на такси. Как бы то ни было, сыскную часть мероприятий мы выполнили полностью и дальше предоставили действовать нашим партнерам. Судя по всему, У них была установка на разворачивание максимально жесткого и демонстративного варианта событий. Проводить в чужой, еще не оккупированной, ну, по крайней мере, не полностью, стране захвата фигурантов с использованием тяжелой бронетехники и авиации производит впечатление. Мои люди тоже в восторге, особенно от методик допросов, которые были применены. Было бы очень желательно получить их в наше распоряжение. Арестованные поют как соловьи, причем никаких внешних грубостей. В течение недели мы забили все комнаты для фигурантов в мексиканском центре. Великолепно Трумэна взяли прямо из больничной кроватки, забросили в геликоптер и через час, пока он был еще тепленький, уже допрашивали, выявляя связи. Одну из военно-морских баз, где было законсервировано слишком ценное оборудование, чтобы его решились уничтожить, взяли с налету, ударом танкового отряда. Вот тут русские были на высоте, спецподразделения у них великолепные. А как на это прореагировала американская полиция и национальная гвардия? Очень положительно, особенно после того, как мы допустили утечку информации, что, в случае оказания сопротивления, будет применено атомное оружие. И вообще, сейчас янки не до сопротивления международному контингенту, они вцепились друг другу в глотки, готовясь к разделу федерального наследия. Советам даже пришлось озаботиться организацией охраны основных депозитариев. Кстати, вот с той доли, которая будет выделена нашей стране, вполне можно и профинансировать техническую модернизацию моего ведомства. А то, просто стыдно перед партнерами, за то, с каким оборудованием мы работаем. Даже танков нет.